Глава 28. История Белой Бороды. Войдя в кабинет, я притворил за собой дверь. Неспешно прошелся к столу, включил компьютер и в поисковой строке браузера вбил «Глава гильдии механиков». По счастью, при Демидово гильдию возглавляли всего два человека, и только один из них погиб при невыясненных обстоятельствах в 60-х – Николай Петрович Добронравов. Я с интересом прочитал биографию, пролистал страницу ниже и задумчиво посмотрел на фотографию дома, где жил Добронравов. «Так вот оно что», — сказал я, медленно соображая. «Николай Петрович, значит». За компьютером я провел еще какое-то время, листая страницы сайтов и форумов. Минуты пролетели незаметно, но вскоре я довольно вздохнул. Теперь картинка про перевертышей сложилась полностью. Я встал из-за стола и вышел из кабинета. Приемные меня уже ждали Фома, Арина Родионовна и Белова. И увидеть последнюю в офисе было неожиданно. Заметив мою реакцию, девушка улыбнулась. Иванов к вечеру стал очень весел. Гордо расхаживает по отделу, рассказывает, что раскрыл дело с серийным душегубом. Вот я и решил вызнать подробности. Вы же сегодня заезжали к нам, Павел Филиппович? Да и в протоколе отмечено, что убийцу задержал Павел Филиппович Чехов. Я улыбнулся. Хорошо, расскажу. Арина Родионовна, сделайте, пожалуйста, нам чай. «Я приготовлю, ваш что?» — сказал Фома и подошел к чайнику. «А вы пока рассказывайте». «Присаживайтесь, дамы и господа». Я сделал приглашающий жест. «Я поведаю вам одну историю. Как сказал один человек, прекрасную, в то же время мрачную. И для того, чтобы понять происходящее сегодня, нам придется вернуться в прошлое». Рассказ прервал Суворов, который ворвался в офис и, тяжело дыша, уточнил. «О, я смотрю, все уже в сборе. Я не опоздал к вечерней сказке». «Все только заняли места. Прошу, присаживайся». Я указал на свободное кресло. Суворов пересек офис, поздоровался со всеми, коротко пожал мою руку и сел в кресло. «Ты как узнал?» — спросил я. «Так все адвокаты города уже в курсе, что Иванов взял серийного душегуба», — удивленно ответил Суворов, принимая из рук Фомы чашку с чаем. «Спасибо. Ну а если Иванов взял, то несложно догадаться, кто на самом деле поймал мерзавца. Все, рассказывай давай». Я продолжил. Итак, жил в давние времена в княжестве один помещик по фамилии Белобородов. В высшем обществе он прослыл меценатом, который открыл театр и искал по всему княжеству талантливых людей, приглашая их выступать на его сцене. Особую слабость он питал к актрисам и для некоторых красивых девушек становился покровителем. «Сложно его в этом винить», — буркнул Суворов и тут же замолк под возмущенный шиканье Беловой. «Но у мецената был один изъян», — продолжил я. Белобородов был склонен к насилию и садизму, и иногда актрисы бесследно исчезали. А людям помещик говорил, что девка оказалась неблагодарной, вот и сбежала. Секрет Белобородова вскрылся через 5 лет, когда в одной из комнат поместья кто-то нашел вещи пропавших. Неизвестный вызвал жандармов, а те уже обнаружили при обыске с 10 трупов на территории поместья. Законы в те времена были на стороне аристократа, поэтому помещик отделался верой в казну империи за загубленные души и спокойно продолжил жить в своем загородном доме и строить из себя мецената-благотворителя. Шло время. Белобородов женился на степенной даме из благородного рода, та родила ему ребенка. А через полгода Белобородов умер при весьма странных обстоятельствах. Его нашли холодным, со следами на коже, похожими на укусы. Мать с сыном же поспешно съехали из семейного особняка. А через несколько недель дом, где душегуб извел больше 10 девушек, сгорел. Поджигатели так и не нашли. К тому времени грянул переворот, и на престол взошли Демидовы. И в те лихие времена было не до расследований поджогов, страна стояла на пороге гражданской войны. Сын Белобородова сменил фамилию на Добронравов и получил при Демидовых титул, став главой организованной гильдии механиков. Новой императорской семье было выгодно разбавить старые дворянские роды свежей кровью, которая была бы лояльна императорскому дому. Парень перебрался в Петроград, создал семью. «С актрисой?» — уточнила Белова. Я кивнул. У всей семьи была какая-то страсть к искусству, и в 60-х годах у него появился сын. Семья была счастливой, даже примерной. Родитель трудился на государевой службе, мать покинула сцену, чтобы следить за домом, а мальчик, которого назвали Антон, стал гимназистом и прилежно учился. Минусом были только частые командировки отца, но таковы были издержки его службы. Однако было в семье и то, что тщательно скрывали от посторонних глаз. «Сын Белобородова тоже вырос с отклонениями и был садистом?» — — уточнил Суворов. Я снова кивнул. «Именно. Мужчина находил себе любовниц из актрисы, становился их покровителем и щедро платил им за то, что они терпели от него разные мучения. По счастью, мужчина был непостоянен и часто менял пассии. Дома же он был хорошим супругом, примерным семьянином и любимым отцом. К слову, в этой семье всегда были крепкие семейные узы». «Откуда такая информация?» — подалась вперед Арина Родионовна. «Дело в том, что однажды мужчина решил, все, что срабатывает на актрисах, сработает и на жене, но он просчитался. Дома вспыхнул скандал, который перерос в дуэль». «И он ее убил?» — испуганно выдохнула Арина Родионовна. «Наоборот», — ответил я, — «он был светлым, а жена владела силой огня и вовсе не собиралась терпеть побои. Поэтому бой был скоротечен, и по итогу мужчина погиб. И Антон оказался невольным свидетелем этой ссоры. Скорее всего, это и стало переломной точкой и причиной событий, которые произошли в наши дни». Я отпил из фарфоровой чашки бодрящий отвар и, благодарно кивнув секретарю, продолжил. «Антон очень любил отца. Как я говорил, в этой семье всегда были сильные кровные узы. Скорее всего, дело в одинаковой силе и в склонности к садизму. На суде младший Добронравов был единственным свидетелем. Он дал показания против матери. Заявил, что та подло напала на отца и убил его без повода. Она, в свою очередь, рассказала о похождениях супруга, о его пристрастии к причинению женщинам боли. Уверяла, что защищала свою жизнь и достоинство. Но судья не принял во внимание эти показания, и женщину отправили на каторгу. А бывший гимназист, который ко времени наступления событий поступил в лицей, остался жить в родном доме под присмотром какого-то дальнего родственника, который в городе даже не появлялся». «Как ты это узнал?» — шепотом уточнила Белова. «Ты удивишься, но вся информация нашлась в сети. Первая половина стала почти что городской легендой, а вторая нашлась в свободном доступе на форуме. Тогдашние суфражистки возмущались произволу властей и пытались добиться пересмотра дела невинной жены садиста». «Им не удалось», — тяжело вздохнула Виноградова. «Я помню эту историю, хотя подробности стерлись из памяти». «Убийство отца очень подкосило парня», — продолжил я. «Долгое время за ним присматривали лекари, пытались исправить полученную травму. На тот момент скудоумие было плохо изучено, и многие лекари не верили, что эта болезнь может быть наследственной. И для запуска процесса требовалось только одно событие, которое запустило бы кровавый карнавал. К чести Антона, он долго боролся со своей сутью, не желал ее принимать, пока в один из дней не вскрылась весьма интересная особенность». Я замолчал, внимательно рассматривая собравшихся. И первым не выдержал Суворов. «Да говорить уже, Павел Филиппович, к чему эти драматические паузы?» При каждой императорской семье была служба, которая стояла на защите монаршего строя. Поэтому недовольных среди старого дворянства всегда было предостаточно. По всем признакам, отец ребенка был одним из оперативников службы безопасности при Демидовых. Светлая сила дала ему возможность менять личину, втираться в доверие и убирать неугодных императору, не вызывая подозрений. Сложно найти повара, который взялся из ниоткуда, подал на обед неправильно приготовленную рыбу фугу и исчез без следа. Или плотника, который плохо прибил карниз, и тот совершенно случайно упал на голову нужного человека. Или дворецкого, который помог выпасть из окна. Словом, отец Антона был мастером перевоплощений, и за это весьма высоко ценился коллегами. И тяга к театру в данной работе шла только в плюс. Сам процесс убийства был для него чем-то вроде отыгрыша роли в театральном представлении. Я сделал паузу, чтобы создать правильную атмосферу. «Вы должны знать, что далее я лишь предполагаю». «Мы пришли послушать сказку», — отмахнулась Белова, — «потому продолжай уже». Лекарь Витте уверял, что человек с такими отклонениями любит создавать алтарь с вещами своих жертв. Белобородов для этого целую комнату выделил. Возможно, и отец Антона также создал в одной из комнат нечто подобное. Мечтательный вихрастый лицеист Антон мог найти алтарь после смерти своего отца. Может, ему достались записи по работе с силой иллюзий, которые оставил для него отец. В любом случае, парень понял свое истинное предназначение. И, как я подозреваю, он встретил призрака своего отца. «Он мог видеть призраков?» – удивилась Арина Родионовна. Я покачал головой. Он сказал мне, что отец говорил ему о коварстве женщин, учил бить первым. Но очевидно, что при жизни он не мог говорить об этом с сыном. В этом случае парень поверил бы матери и не дал против нее показаний. Тогда Антон еще не был подвержен болезни, а значит... «Призрак!» — восхищенно воскликнул Фома. «Увы. Думаю, это была всего лишь игра его воспаленного разума. Отец был отражением его темной стороны, жестокой и склонной к садизму. Этот отец объяснил мальчику, как же интересно устраивать небольшие кровавые представления. И даже начал обучать парня хитростям перевоплощения, эдакий призрак-наставник. Он же объяснил сыну, что за семьей идет пристальное внимание со стороны службы императорской безопасности. Само собой, Антон додумался до всего этого сам. Сделал логичные выводы из записок, дневников, писем, а рассказ отца был для простоты принятия информации. «Но почему люди из службы безопасности его просто не устранили?» — недоверчиво спросил Суворов. «Потому что парень был уникален», — ответил я. «Он мог спокойно превзойти отца в ремесле. И контора очень хотела сделать ему предложение, от которого сложно отказаться. Нужно было только выждать, пока парень получит образование, и мягко подвести его к принятию нужного решения. Но!» Я наставительно поднял указательный палец, оценил внимание слушателей и продолжил. «В каждом поколении этой семьи случался переворот, после которого у потомков появлялся шанс начать все с чистого листа. Так произошло и в случае с Антоном. В 80-х на престол взошел последний из Демидовых, Василий Спокойный, который был излишне мягок для императора. И в воздухе уже тогда замаячил ветер перемен. У службы имперской безопасности появилось слишком много работы. Про парня все забыли, а еще через 5 лет, когда Антона пора было вербовать, началась смута. И в лихом времени сгинула и сама служба, и почти все архивы оперативников. В начавшемся хаосе Антон вдруг почувствовал себя как рыба в воде. Есть такие люди, которым уютно, когда вокруг творится хаос и анархия. Тем более, что в смуту начались по-настоящему великие дела. Удивительно, но внук Белобородова сумел неплохо увеличить состояние семьи. Он оказался хорошим дельцом и скупил участки, которые затем сдавал в наем. Судя по тому, что я нашел в сети, Антон даже умудрился купить крохотный театр в какой-то глуши. Вот только тот чудным образом сгорел. Его опекун так и не появился в Петрограде, но мне кажется, он мог пропасть не без помощи парня. Однако темная сторона Антона все еще не давала о себе знать. По крайней мере, я так считаю. И так было до тех пор, пока парень не встретил Катерину. Актрису и звезду сериалов. Но здесь была одна загвоздка. Катерина жила с режиссером Старховым и была от него без ума. Тогда-то Добронравов и совершил первое убийство. Избавился от Стархова, украл его личину и таким образом оказался рядом со своей возлюбленной. Но в этот период у Антона началось обострение. И призрак отца начал убеждать парня, что Екатерина жаждет убить его. Сильно осложняло ситуацию то, что Екатерина внешне была очень похожа на мать Антона, а свою мать Добронравов считал исчадием ада. Поэтому мысли темной стороны упали на благодатную почву. Добронравов усыпил Попову, надел на нее свадебное платье, вывез на старую мануфактуру и, дождавшись, когда та очнется, убил без тени сожаления. Так Катерина стала первой жертвой невестой. После этого убийства Антон пришел в себя, внезапно испугался и залег на дно на какое-то время. Одно дело Стархов, который просто исчез, потому что перевертыш хорошо спрятал труп. И совсем другое дело убитая женщина, которую нашли жандармы. Но на его удачу убийство Катерины повесили на бывшего мужа, и тот отправился на каторгу. Но тут возникло странное, чего я не знаю. Добронравову нравились женщины определенного типажа, похожие на Попову. Он даже пытался сойтись с актрисой Брумской. Девушка была не в его вкусе, и душегуб надеялся, что это поможет ему не срываться. У них родился ребенок, но Антона неотвратимо тянуло именно к женщинам по типажу, напоминающим Катерину, и он сорвался. Через год Антон убил еще 2 по старой схеме. Сперва он сходился с актрисами, потом просыпался отец, и затем Добронравов убивал своих пассий. «И избавлялся от тел», — уточнил Белова. Я покачал головой. От тела избавлялся его брат, Егор Движнов. «Это еще кто?» — одна бровь у Алисы удивленно приподнялась. «Брат Добронравова по отцу. Бастард со светлой силой и чудесными способностями. Мальчик очень любил шалить, но за его шалости всегда попадало другим. А воспитатели души не чаяли в тихом, воспитанном и умном Егорке. Будущим гении светили лекарского дела в области скудоумия». «Кровь не водится», — мрачно произнес Суворов. «Верно. Парень тоже любил театр и кровавые представления. И быстро смекнул, как на этом можно заработать. Думаю, еще в приюте Егорка научился воровать чужие личины, принимать облик одного обидчика и нападать на другого, сталкивая их лбами. А вид пролитой крови пьянил мальца, и со временем ставки только росли. Думаю, Движнов начал убивать еще будучи учеником лицея, причем часто делал это за деньги или одолжение. Во времена смуты был большой спрос на таких специалистов. «С чего вы взяли, Павел Филиппович?» — спросила Белова. «В петроградских убийствах уже чувствуется опытная рука, матерая. К тому же Черная Сотня не стала бы нанимать новичка или неуравновешенного психа. Слишком многое стояло на кону. Значит, Движнов к тому времени уже сделал себе имя». Алиса кивнула, удовлетворенной такой версией. И я продолжил. Параллельно Антон отучился в лицее, прошел практику, закончил институт и начал карьеру лекаря в доме скудоумия. И для коллег он был подающим надежды лекарем, который мог найти подход к любому больному. Так и жили в городе два человека, безликий серийный душегуб, о существовании которого никто не догадывался, и уважаемый лекарь. «Но как он попал в Петроград?» — поинтересовался Суворов. «Здесь я тоже могу только строить предположение. Мне думается, что судьба столкнула Егора с биологической матерью, которая к тому времени злоупотребляла алкоголем. И если бы не влиятельный муж, который решил вступить в брак с актрисой Новгородского театра, женщина уже пала бы на социальное дно. И однажды, когда бывшая актриса ушла в глубокий запой, Егора вызвали на частный вызов для того, чтобы вывести женщину из состояния алкогольной комы. И пьющая много дней подряд мать спутала Егора с его отцом. И пришла в ужас от визита лекаря. Все мальчики в семье умели менять личины, при этом в реальности были похожи друг на друга. Такая странная особенность в семье мимиков. Егор успокоил женщину, узнал имя отца и решил воссоединиться с семьей. И перевелся в Петроград. Рекомендации у него были отличные, поэтому он без проблем устроился в одну из лекарен. Там он познакомился со Львом Витальевичем Витте и даже стал его учеником. А когда Лев Витальевич перевелся в лекарню Святого Николая, то быстро перетащил ученика за собой. Дальше Егор нашел брата, и они сдружились, стали отныне настоящей родней. «На самом деле странная пара», — поежилась Арина Родионовна. «Они понимали друг друга», — подал голос Суворов, держа в руках остывающий чай. «Вы представляете, насколько они чужды окружающему миру и похожи между собой?» «Вероятно, ты прав. Но близость родного человека не помогла, а может, и спровоцировала то, что у Антона случился срыв. И через год Добронравов убил еще одну актрису. На том же месте, в заброшенной мануфактуре. А потом сразу двух в один год. И если бы не брат, он уже тогда попался бы жандармом. Но брат зачистил за ним следы, утопив тела в болоте. Впрочем, один раз его кто-то спугнул, и Егор оставил труп неподалеку от места, где утопил тело Оксаны Отважной». «Стоп. Павел Филиппович, ты же сам говорил, что Егор был светилом лекарского дела. Почему он не помог брату, не спас? Ведь Антон мог подставить семью». «Думаю, Движнов пытался, просто случай был очень запущенный. Он подбирал препараты, которые брал в лекарне, но они, скорее всего, со временем давали сбой из-за привыкания. И тогда Добронравов снова убивал очередную женщину, чтобы потом честно рассказать Егору про помешательство. А Движнов вновь заметал следы, пока Егор не подобрал препарат, который помогал. Но с ним тоже случилась накладка. Движнов, кстати, вернулся к своему любимому ремеслу и опять начал убивать за деньги, скорее всего, по заказу Черной Сотни. Я предполагаю, что он убил бывшую своего брата, Брумскую. Конечно же, он убил Левина, а затем свидетельницу Гордея, девушку Оксану. Последнюю он сделал в своем стиле, обставив под несчастный случай. И оставил на столе флакон с лекарством, который предназначался для брата. Он думал, что сможет добыть еще, что дома у брата есть запас, но... «Не смог», — закончила Арина Родионовна. «Не успел, и Антон Добронравов сорвался. В свой новый срыв он убил Диану, а затем начал подбираться к Регине». «Но тут в дело вмешался адвокат Чехов», — с улыбкой произнесла Белова. «Так уж вышло», — ответил я. «Мне нужно было спасти Пожарского». «Невелика потеря», — фыркнул Суворов. «Ну, посадили бы его». «Алексей Михайлович», — сурово произнесла Алиса, и парень тотчас виновато улыбнулся. «Да пошутил я». «Больше так не шути, подлость тебя не красит», — девушка погрозила ему пальцем, а потом вновь повернулась ко мне. «А что было дальше?» «Дальше. Мы с Ариной Родионовной поехали на место убийства, где обнаружилось, что убитых не одна, а семь. Я начал искать в сети пропавших и наткнулся на статью Райской». «И кем оказалась Райская?» — уточнила Нечаева. «Дочерью Добронравова», — ответил я. «Я уже говорил, что он жил с Брумской. Девушка наблюдалась у Движнова в частном порядке, чтобы не портить биографию и не вставать на учет в дом скудоумия по причине душевных расстройств. Движнов понял, кто она, догадался по оттенку силы или еще каким-то образом и подсказал Райской, кто ее настоящий отец». «И она поверила?» — удивился Суворов. «Сначала она выяснила у настоятельницы Серафимы имя своей матери», — Наведалась к ней, узнала про Антона Добронравова. А чуть позже Движнов устранил Брумскую, а журналистка обрела семью. «Психически», — покачал головой Фома. «И тут ей звоните вы, Павел Филиппович, да еще и по старому делу», — продолжил за меня Алиса. И это вызвало переполох. Райска рассказал Движнову про вас, Егор попросил проследить за мной. Сам лекарь, скорее всего, взял отпуск, у него на кону было еще одно дело. «А почему они от вас не избавились?» — спросила Арина Родионовна. «Решили пойти по другому пути. Видимо, сработал миф, что некромант может достать обидчика даже с той стороны. Поэтому они решили довести меня до нервного срыва. Сначала троица воскресила нескольких актрис, которые появились в Петрограде. Потом Добронравов под видом рыбака встретил меня у дома Витте. Затем Движнов выкрал телефон у Арины Родионовны. Приняв ее личину, он позвонил мне и рассказал про ландыши. Потом появилась фальшивая Алиса Белова, которая сказала, что допрос Пожарского отменяется. Знаете, у них ведь почти получилось. За пару дней я начал подозревать всех из своего окружения. Еще день-два, и, возможно, я бы пошел на прием в дом Скудоумия, но...» Услышав свое имя, Алиса достала телефон и открыла список вызовов. И правда, дважды звонила, удивленно пробормотала она. «Второй раз это мне даже помогло. Я смог скормить перевертышу под личиной Беловой, что еду к Витте по поводу журналистки. И Добронравов клюнул. Под личиной Фомы он прибыл к лекарю». «Под моей?» — сполошился слуга. «Вот же гаденыш! Подсматривал за мной, выходит!» «Вероятно», — я пожал плечами. «Но он не сумел воссоздать харизму настоящего Фомы Питерского. Был мной опознан и пойман. А дальше уже Добронравов стал наживкой, чтобы поймать Движнова. Вот такая вот история». «История белой бороды», — прошелестела Любовь Федоровна.